Патрик, лающая собака Сони, мяукающая кошка Снель и другие сотоварищи капитана Пэдди, которых нет нужды здесь называть по именам. Но странное дело, самого добрейшего капитана в его синем застегнутом фраке и лосиных панталонах видно не было. Контора помещалась в громадной комнате, разделенной надвое решеткой, плотно занавешенной изнутри толстую зеленую занавесью. В решетке находились маленькие окошечки. Под одним из них виднелась надпись «Касса». Вдоль стен в комнате стояли скамьи, на которые теперь, храня глубокое молчание, усаживались матросы. Один из них, пришедший самым последним, не находя себе места, встал в углубление окна и приложил лицо к стеклу, густо замазанному мелом. С первого взгляда могло показаться, что он намеревался соскоблить мел, а между тем указательным пальцем правой руки он с удивительной быстротой перебирал пальцы на левой, видимо, что-то высчитывая. На нем было надето поверх синей рубашки пальто, сшитое из грубого сукна. Грязные с заплатами и толстыми подошвами сапоги прямо бросались в глаза, потому что короткие панталоны из полосатой шерстяной материи и с разрезами внизу по сторонам почти не доходили до них. На голове его едва держалась старая шляпа с крошечными полями. Он был весьма низкого роста и с широченными плечами, заключавшими в себя, по-видимому, громадную силу. Под низким, едва заметным лбом, прямо безо всякого углубления, начинался длинный, узкий, орлиный, или, вернее сказать, совиный нос. Бороды в строгом смысле у него не было, но на подбородке и щеках висели длинные рыжеватые клочки волос. Узенький рот с тонкими, почти незаметными губами имел по сторонам две морщинки, так что казалось, будто человек постоянно улыбается. Во взгляде его не было определенного выражения. Он был то проницателен, то лукав, то дерзок. Прежде чем назвать этого человека, мы укажем на одну примечательную черту его костюма. В пальто, в панталонах, в жилете и даже в брюках везде были карманы. Одно пальто имело их ровно полдюжины. Звали человека Боб Лантерн. Матросы ждали несколько минут. Наконец, из-за зеленой занавески раздался голос. «Все налицо?» «Все, мистер Смит», — отвечал Том Тернбуль, который, по-видимому, стоял во главе своих товарищей. «Все, мяу!» — пропищал с гримасой маленький Снель. Послышался резкий и сухой звук, отпирался тяжелый замок. «Эк, ведь я рассеянный!» — донесся голос невидимого мистера Смита. «Я забыл разменять ассигнации». «Николас!» — явился Николас, лакей в ливрее огненного цвета. Он был тоже за решеткой. Конторщик подал ему пук ассигнации. «Ступай, разменяй сейчас же!» Николас удалился. «Слышали вы?» — тихо спросил Том тихим голосом. «Он послал разменять. Слышали, как не слышать, Том?» «Сейчас нам принесут деньжонок». «Чарли говорит прозорливо», — заметил Снель. «Молчи ты, проклятая крыса», — сказал грубо Чарли. «Я не нуждаюсь в твоих подтверждениях». Том Тернбуль поднялся с места, потом, не говоря ни слова, встал на скамью и посмотрел за решетку. «Чего ты там смотришь?» — спросили товарищи. Том сошел со скамьи и, приложив к губам палец, дал знак говорить тише. Потом знаком же подозвал поближе товарищей и сказал им шепотом. «Там за решеткой в двух шагах от нас стоит открытый железный ящик. Так что же, в нем нет ни серебра, тем хуже, ни золота». «Еще того хуже молчать!» «Положу на месте первого, кто скажет еще слово», — грозно проговорил Том. Снель тихонько встал сзади него.